год. Я не был в Китае, где девушки изящны, как цветной фарфор. Но все же хочу я по Хуанрике проплыть с тобой. Мы встретим дракона, и ты услышишь, как играет он волной. Все это увидел я вчера в кино, ты другую жизнь, мое. Я река, бьется берега.